Глава 12. «Да нет же, это здесь!» Яна с недоумением смотрела поверх высокого забора. Дома не было видно. «И я уверена, что здесь. Ерунда какая-то!» Марго подпрыгнула, пытаясь заглянуть за забор, но ничего не увидела. Алочка стояла рядом с ними с отрешенным видом. События последней недели навалились на нее тяжелой глыбой. Ей казалось, что она уже выплакала все свои слезы, но нет. У нее в глазах словно неиссякаемый источник влаги. Когда Дашка наконец-то сообщила ей, что домой не вернется, Алочка сначала впала в состояние легкого транса. Это произошло на следующий день, точнее, вечер после прогулки на катере. Она решила, что дочь шутит или издевается, а потом до нее дошел смысл сказанного. Но приподнятое настроение отпустило не сразу. Она надеялась, что Дашка образумится и вернется. Однако прошел день, другой, от Дашки все не было. Даниил тоже не звонил, отчего отчаяние становилось совсем невыносимым. Алочка решила встретить дочь после занятий хореографией и поговорить. Дашка выпорхнула из клуба в сопровождении монстрообразного типа. Алочка подскочила к ней, хотела дать пощечину, но сдержалась, сообразив, что мордобоем делу не поможешь. «Ты когда домой-то собираешься?» «Никогда», — спокойно ответила Даша, отстраненно и холодно глядя на мать. «Ты с ума сошла?» «Нет. Просто у меня теперь своя жизнь, личная. И тебе в ней места нет? Не волнуйся, школу я не брошу. И танцы, кстати, тоже, несмотря на все твои усилия. Так что пока, мамуля. Всего тебе доброго!» «Даша, постой!» Она схватила дочь за руку, но тут же вмешался монстрообразный. Отцепил Алочку и, заслонив огромной тушей Дашку, повел ее к стоявшему неподалеку джипу. Алочка пару минут стояла, раскрыв рот, наблюдая, как монстр открывает дверь машины перед ее Дашкой, а та на огромных каблуках и в мини-юбке усаживается в джип, даже не обернувшись в сторону матери. Когда через несколько минут столбняк прошел, джип уехал, Алочка достала телефон и набрала номер сотового дочери. «Даша, а это что, твой приятель?» «Нет, мам, это не приятель, это охранник». «Могу я хотя бы узнать, как его зовут?» «Охранника?» «Твоего...» Алочка чуть не брякнула грубое слово, но сдержалась в последний момент. «Друга». «Жора его зовут». И отсоединилась. Алочка прислонилась спиной к стене клуба и закрыла лицо руками. Ее охватила паника. В таком состоянии она не могла ни действовать, ни соображать. Просто застыла, вжавшись в стену, словно мечтала превратиться в нечто неодушевленное, типа кариатиды. Так она и стояла, не в силах пошевелиться, шмыгая носом и не замечая, как слезы нескончаемым потоком бегут по щекам. Какая-то сердобольная женщина подошла к ней и, коснувшись ее плеча, участливо спросила. «Что с вами? Вам плохо? Может, скорую вызвать? Или милицию?» Алочка очнулась, убрала руки от лица и посмотрела на женщину сквозь слезы. «Ничего, ничего, не надо. Все хорошо. У меня просто небольшие неприятности, но сейчас уже все хорошо». Она отлепилась от стены и пошла к метро, ссутулившись, вытирая глаза. Женщина проводила ее недоуменным взглядом. В тот вечер Алочка поехала к Марго. Она просто не могла оставаться дома одна. Полночи подруга приводила ее в чувство, отпаивала чаем и валерьянкой. В короткие перерывы между рыданиями Алочка, как заведенная, талдычила одно и то же. «Что мне делать?» Словно Марго знала ответ. Ответ она не знала, но найти выход из создавшейся ситуации было необходимо, и Лосева по привычке начала размышлять над проблемой. Они перебрали несколько вариантов. «Давай заявим в милицию, объявим ее в розыск», — предложила Марго. «Ты что, она же не прячется от меня. Даже если ее приведут ко мне силой, представляешь, что это будет за жизнь? Ад кромешный, я так не хочу». Алочка заплакала, всхлипывая, как ребенок, и размазывая по щекам крупные слезы. У Марго сжалось сердце. «Прекрати реветь, слезами Дашку не вернешь». Значит, надо попытаться встретиться с ней, поговорить. Она же еще ребенок, ей учиться надо. Ребенок, с горечью произнесла Алчка. В том-то и дело, что уже не ребенок. Я это только теперь поняла. А учебу она бросать не собирается, сама сказала. Попробуй поговорить с ее хахалем. Ты его видела? Нет. Самое удивительное, с ней вышел какой-то жлоб гигантский. Я думала, это он, ее любовник, а это всего-навсего охранник. Интересно, как он сам-то выглядит, если у него такие охранники? Алочка промокнула покрасневшие глаза мокрым платком. Пожалуй, так и сделаю. Попытаюсь с ним поговорить, только как? Для начала неплохо бы выяснить, где он живет. Ты же фамилии его не знаешь? Значит, либо ты попытаешься выведать адрес у Дашки, либо, что гораздо сложнее, придется твою Дашку пасти, то есть следить за ней. А сейчас давай баиньки. 16:00. Мне осталось спать 2,5 часа. А я думаю, надо к колдуну съездить. Может, он чем поможет? Он такой... Чем, интересно, он тебе поможет? Адрес Дашкиного хахаля скажет или ее домой вернет? Не знаю. Но мне сердце подсказывает, надо съездить. Утром Марго отвезла ее на работу. Перед тем, как выйти из машины, Алчка выудила у нее обещание в субботу поехать вместе с ней к колдуну. Потом Марго позвонила Яне, и журналистка согласилась отправиться с ними. Ей не давала покоя злосчастная запись, точнее ее отсутствие, ведь диктофон был в полном порядке. И ни разу ее не подводил, ни до, ни после визита к колдуну. И вдруг такой облом... А ей хотелось довести это дело до конца, как минимум, выдать интересную статью. Но в том, что она написала, явно не хватало изюминки. И вот, теперь они стояли перед знакомым забором, за которым не видно было никакого дома. «Подождите-ка». Марго подошла к двери и опустила ручку вниз. Дверь поддалась. «Здесь не заперто». Она оглянулась и зашла внутрь, присвистнув от неожиданности. Вместо аккуратного добротного домика черной развалины. Одна обуглившаяся стена с дырами окон все еще стояла, остальные превратились в обгоревшие бревна. «С ума сойти! Тут что, Мамай прошел?» Яна зашла вслед за Марго, уставившись на пепелище. Алчка осталась снаружи и испуганно заглядывала в открытую дверь. «Скорее не Мамай, а Гефест». «Бог огня», — поправила Марго. «Я же говорила, что звонила этому Сазонтовичу. А трубку никто не снимает», — заметила Яна. Она извлекла из сумки фотоаппарат, нацелила объектив на развалины и щелкнула. «Естественно, трубку не снимали. Снимать-то нечего было. И некому». «Интересно, когда это произошло? И что тут случилось?» «Что-что, банальный пожар. А может, поджог?» «Нужно выяснить, живы ли хозяева». «Да уж, раз прикатили в такую даль, можно и выяснить. Только как?» «Эй, чё вы здесь оделаете?» Подружки вздрогнули от сердитого оклика. К ним подошла сгорбленная старушка со сморщенным маленьким личиком. Несмотря на жару, бабка была одета в неопределенного цвета пальтишко и фетровые сапоги. Из подвязанной шапочки выбивались седые пакли. «Ходят тут всякие. У людей в горе они тут вынюхивают. Чё надо?» «Мы к Тимофею Сазонтовичу, клиентке его. А что случилось? Может, помочь чем?» — вежливо спросила Яна. «Чё случилось? Погорели они. Сазонтович ваш на тот свет отправился. Угорел болезный. Жонка жива. Вон в том доме у Клавки обретайся». Старуха махнула рукой в сторону дома напротив и засеменила дальше, пару раз оглянувшись на подруг. Мимо проскакала на трех лапах крупная лохматая дворняга. Где-то вдалеке смеялся ребенок. Легкий ветерок играл листвой берез на соседнем участке напротив дома колдуна. Туда они и направились. Участок отделял от дороги невысокий деревянный забор, украшенный перевернутыми стеклянными банками, на которых играли солнечные блики. Рядом с калиткой висела тряпка грязно-бордового цвета. Через забор свешивались ветви черноплодной рябины, усеянные темными ягодами. Стоило подружкам приблизиться к приветливо распахнутой калитке, как громкий лай заставил их застыть на месте. Огромная кавказская овчарка рвалась с цепи, пытаясь дотянуться до женщин. «Это кавказец колдуна», — констатировала Яна, снова доставая фотоаппарат и нацеливая его на собаку. «Ты уверена? Они же все на одну морду, эти собаки!» Марго разглядывала дом, который так остервенело охраняла псина. Ничем не примечательная изба, выкрашенная потускневшей уже зеленой краской, шиферная крыша, ветер теребил белые занавески в открытых окнах. «Точно, это он! Такое не забывается! Собака Баскервилле отдыхает! А может, это ее потомок?» «Он это или нет, не суть. Мы же не с ним будем беседовать, к счастью. Думаю, пес не слишком расположен к беседе. А вот пообедать бы уж точно не отказался. Смотри, как он смотрит на Аллочку». «Может, не пойдем?» — неуверенно произнесла Алла. «Пойдем, пойдем. Столько времени потратили. Я хоть что-то должна написать». Но пробраться мимо собаки оказалось нереально. Длина цепи позволяла псине спокойно дотянуться до незваных гостей. Пройти мимо чудища можно было только если свернуть налево и, прижимаясь к забору, обойти участок. Правда, для этого пришлось бы продираться через кусты малины. Марго уже разрабатывала план вторжения, как вдруг дверь распахнулась, и на крылечко вышла полная круглолицая женщина, лет 50 в цветастом халате. «Тихо, лорд!» — приказала она собаке. Пес еще некоторое время лаял, но после третьего окрика перешел на угрожающее рычание. «Здравствуйте», — сказала Яна. «Вам кого?» — довольно миролюбиво поинтересовалась круглолицая, щурясь от солнца, разглядывая пришелец. «Мы по поводу Тимофея Сазоныча, вашего соседа». «Он умер, угорел», — женщина помрачнела. «Нам сказали, что у вас находится его супруга. Можно с ней поговорить?» «А вы, собственно, кто?» «Мы — клиентки Тимофея Сазонтовича», — ответила Яна. «Приезжали к нему 3 недели назад. Хотели бы кое-что выяснить». «Клиентки? Ладно, тогда можете пройти. Только недолго, пожалуйста. Мария плохо себя чувствует. Ей пришлось опознавать мужа. Не дай бог кому такое испытать. Похороны были 3 дня назад. Не знаю, захочет ли она с вами разговаривать». «Скажите, а как зовут вдову?» «Я ж говорю, Маша, Мария Петровна». «Проходите, пойдем, лорд». Женщина взяла собаку, вдруг ставшую тихой и послушной, за ошейник и отвела к будке. Вернулась к подружкам и открыла перед ними дверь, пропуская в дом. Они сняли обувь в сенях и пошли за хозяйкой. Пол был устлан пестрыми тканными дорожками. Женщина провела их простенькую комнату и, указав на диван, укрытый цветастым покрывалом, сшитым из лоскутков, попросила подождать. Марго и Аллочка сели, а Яна осталась стоять, по привычке разглядывая обстановку. «Довольно убого, но чистенько», — отметила журналистка. «Повсюду, на столе, комоде, тумбочке, вязаные кружевные салфетки. На комоде фотография Тимофея Сазонтовича в черной рамке». Стены оклеены дешевенькими обоями в серебристый цветочек. Пробившийся сквозь щель в занавесках солнечный свет оживлял медведей на репродукции картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». «Что может быть пошлее?» — подумала Яна. «Только фикусы и герань, которые, кстати, есть и в моей квартире», — безжалостно добавила она про себя. В правом углу комнаты виднелась икона в позолоченном окладе, «Мадонна с младенцем», под ней висела лампадка. Полкомнаты занимала огромная побеленная печь. Яна подошла к печке погладить развалившегося на ней рыжего кота, но рыжий недовольно зашипел, вытянув спину дугой, спрыгнул на пол и скользнул под шкаф. Проводив его взглядом, Яна заметила на печке нарисованную голубой краской небольшую пятиконечную звезду. Она хотела повнимательнее рассмотреть рисунок, но в этот момент дверь скрипнула, и в комнату вошла женщина в черном. Та самая, которая встречала их в доме колдуна. Только теперь она выглядела старше. Пережитая трагедия наложила отпечаток на ее лицо, тени под глазами стали глубже, морщины резче. «Вы хотели меня видеть?» «Что вам угодно?» — спросила она, окинув подруг недобрым взглядом. «Мы хотели бы поговорить с вами о вашем муже», — произнесла Яна. «Вы помните нас? Мы приезжали к вам недели три назад». «Помню, не помню. Какая разница? Много вас приезжало». Женщина и не пыталась скрыть недовольство. Она уселась на краешек деревянного стула, положив руки на колени, прикрытые длинной черной юбкой, и, выжидающе посмотрев на Яну, перевела взгляд на Марго и Алчку. «Так что вы хотите? Зачем приехали? Вы же знаете о нашем несчастье». Яна растерянно разглядывала напряженные руки женщины, сцепленные в замок. Разговорить такое будет нелегко, от нее прямо веет холодом. «Пожалуйста, простите нас за вторжение. Мы очень благодарны вашему мужу за помощь, и нам ужасно жаль, что он погиб». «Мы оставили у него свои фотографии», — неожиданно вступила в разговор Аллочка. Подруги удивленно уставились на нее. «Наверное, это бестактно спрашивать вас об этом, но, может быть, наши фото сохранились?» «Все сгорело, все», — грустно произнесла женщина. «Он проводил обряд как раз с вашей карточкой. Вы ведь там втроем, да?» Алчка кивнула в ответ, не замечая недоумевающих взглядов подруг. «И еще он работал над карточкой этой актриски, как ее там величают, Оксана, кажется. Известная такая, в сериалах снимается. А также двух бизнесменов, не помню, как их звать. Послал меня за лампадным маслом, оно закончилось. Я пошла к соседке, у нее тоже кончилось масло. Вернулась часа через два, было уже поздно. Отдала Тимофею масло и пошла спать. Меня разбудил лорд, наш пес, он жутко выл. Я проснулась, вся комната в дыму. Бросилась наверх к мужу, там огонь полыхал уже на лестнице. Передо мной рухнула балка. Я выскочил на улицу, стал звать на помощь, но Тимофея спасти не смогли». Она шевелила пальцами, по-прежнему сцепленными в замок, ее руки словно существовали сами по себе. «Простите, Мария Петровна, а вы уверены, что это несчастный случай?» — после небольшой паузы спросила Яна. «У Тимофея Сазоновича не было врагов?» Женщина оторвала взгляд от своих рук и пристально посмотрела на журналистку. «Врагов?» — с горькой усмешкой переспросила она. «Сколько угодно. Но это не враги в общепринятом смысле. Таких врагов видят только посвященные. Вам этого не понять?» «Вы имеете в виду астральные сущности?» — решила проявить осведомленность Яна. Женщина проигнорировала вопрос, молча глядя на журналистку. Рыжий кот выбрался из своего укрытия и запрыгнул на колени к Марье Петровне. Она машинально погладила его по густой шерсти. «А милиция приезжала?» — не унималась Яна. «Да», — нехотя ответила вдова. «И милиционеры, и пожарные». «Вскрытие проводили? У меня хорошие знакомые в областном убойном отделе. Может, стоит их подключить к расследованию?» «Не стоит. Это ничего не даст. Все и так ясно. Его же не убили». «Он на помощь звал? Неужели никто не слышал криков?» «Возможно, он угорел, потерял сознание», — предположила вдова. «А вдруг его убили? Кто-то пробрался в дом, убил вашего мужа и устроил поджог, чтобы замести следы?» «Мимо лорда не пройдешь. Вы же видели нашу собаку». «Ну, значит, это мог быть знакомый?» «Послушайте», — разозлилась вдова, — «что вы мне душу травите? И без вас тошно. Вы что, следователь?» «Нет, я журналист». «Не о том вы беспокоитесь. О себе бы лучше подумали». «Тимофей сильный колдун», — сказала вдова. «Он многим помог. Но проблема всех колдунов — то, что ждет их после смерти. Мало кто заботится об этом при жизни. Да и ничего тут не поделаешь. С выбранного пути свернуть трудно, некоторые успевают, мой муж не успел». «Из-за таких, как вы», — добавила она враждебно. «За все приходится платить. Ему трудно будет успокоиться на том свете. Страшно представить, с чем придется столкнуться его душе. Но и вы заплатите. Перед гибелью он работал с вашей фотографией, в числе прочих. Фотография сгорела вместе с ним. Ваши образы он унес с собой. Он работал над вашими проблемами, отдавал вам свою энергию. А теперь вы будете работать на него. И его душа будет подпитываться вашей энергией, чтобы подольше задержаться здесь». «Что значит подпитываться нашей энергией?» — переспросила Аллочка, испуганно глядя на вдову. «Скоро узнаете. Совсем скоро. Вам будут знаки. Послезавтра 9 дней, как его не стало». «Узнаем что?» — довольно агрессивно спросила Марго. Ее уже начал раздражать весь этот бред. «Вам недолго осталось», — прошептала вдова. Ее тонкий рот перекосила жутковатая улыбка. Аллочку передернула от зловещего тона. Марго усмехнулась. Яна в упор смотрела на Марию Петровну. «Он вытянет из вас всю энергию. Вы будете жить, пока он не вытянет из вас все. Но вряд ли протянется больше года. Даже если у человека огромный запас энергии, в вашей ситуации он сможет продержаться от силы год. А вы, судя по всему, к таковым не относитесь. Вы обречены». Марго еле сдержалась, чтобы не съязвить. Вдова поднялась и направилась к двери, дав понять, что разговор окончен. Подруги посмотрели ей вслед. Встали и направились к выходу. В сенях их поджидала хозяйка. «Поговорили? Выяснили, что хотели?» — поинтересовалась она. «Кое-что», — уклончиво ответила Яна. «Мария немного не в себе», — объяснила хозяйка, подметив испуганное выражение на Аллочкином лице. «Мы заметили. Спасибо вам. До свидания». «До свидания». Подруги шли через двор, опасливо косясь на собачью будку, но на этот раз пес не удостоил их вниманием. Они вышли на улицу и направились к машине. Рыжий кот, распластавшись в траве, выслеживал маленькую птичку, беззаботно скакавшую совсем рядом с ним. Кот прыгнул стремительно, но бедная птаха не успела сообразить, что произошло, трепыхаясь в его зубах. Яна подбежала к хищнику, пытаясь спасти птицу, но кот, словно заранее предугадав ее намерение, сжал зубы на тонкой шейке добычи и кинулся прочь, в лаз под знакомым забором, на котором висела грязно-бордовая тряпка. «Чушь какая-то! Времени жалко! Стоило потерять день, чтобы послушать бред сумасшедший», — сказала Марго, когда они уселись в машину. Она повернула ключ в замке зажигания, потом надавила на педаль газа, осторожно подала назад, разворачиваясь, и выехала на проселочную дорогу. «Аллочка, а что ты там говорила про фотографию? Откуда у колдуна наша фотка?» — спросила Яна, надев темные очки. «Ну, я думала, что это поможет. Он спросил, принесла ли я свою фотографию, а у меня была только та, где мы все втроем. Самое удивительное, я ее забыла из сумки вытащить. Таскала с собой месяц, наверное. Ну, помните, фоткались на маме дня рождения. Я ее случайно в сумке обнаружила, ну, колдуну и отдала. Он сказал, что ему для работы надо, иначе у него ничего не получится». «Что не получится? О чем ты его просила?» «Просила помочь мне наладить отношения с Дашей и...» — замялась Аллочка. «Улучшить мою личную жизнь. Так, просила немножко счастья. А как вы думаете, это правда, что нам наговорила эта женщина, его вдова?» «Конечно, правда», — усмехнулась Марго и добавила зловещим тоном, передразнивая Марью Петровну. «Теперь он будет являться к тебе по ночам и пить твою кровь. Дракула отдыхает, на смену ему пришел Тимофей Сазонтыч собственной персоной. В полночь он выберется из могилы и придет к тебе в гости. Обгоревшими костлявыми пальцами он схватит тебя за нежное трепещущее горло, прижмется к тебе обугленным черепом и вопьется в твою свежую плоть, и начнет вытягивать из тебя все соки. У-у-у-у!» Завыла Марго, ущипнув Алочку за руку. «Отстань!» — взвизгнула Алочка. «За дорогой лучше следи!» «На самом деле ничего хорошего во всем этом нет», — сказала Яна. «Зря ты оставила ему нашу фотографию». «Да ты что, веришь в эти бредни, выжившие из ума тетки? Ладно, Алка, ей простительно, но от тебя не ожидала». «В бредни тетки не верю, но в то, что есть нечто... Есть многое в этом мире, друг Горацио. Вряд ли, конечно, колдун достанет нас с того света, в это не верю, но все же. Вся эта история довольно странная. А если колдун умер не своей смертью? Если его убили? Вдруг его жена замочила? Уж больно она темнит что-то». «И что с того? Тебе-то какое до этого дело?» «Понимаю. Профессиональная деформация. Какой журналист не мечтает раскрыть преступление? Или хотя бы поучаствовать в раскрытии? Тем более, если преступление с мистическим душком». «Какая ты добрая, Марго. Неужели тебе не интересно, что на самом деле произошло? И при чем здесь Оксана Боброва?» «Не вижу ничего особенно интересного. Несчастный случай только и всего. Оксана просто ездила к этому доморощенному целителю. Мало ли дур верит во всю эту билиберду. И вдова вспомнила про нее, поскольку Оксана девушка видная, к тому же известная актриса. Тебе просто жаль, что писать не о чем. И ты пытаешься выудить из этой ситуации хоть что-то любопытное. Хотя, если даже предположить, что колдуна убили, и потом, чтобы скрыть следы, подожгли его дом... Или пойдем еще дальше. Допустим, колдуна грохнула его собственная жена, подожгла, а потом представила все как несчастный случай. Ну что с того? Версии можно предлагать сколько угодно, только попробуй докажи. Как доказывать, да и кто будет этим заниматься? Менты? Не смеши мои тапочки. У них и без этого забот хватает. И глухаря на хвост себе вешать не станут, только потому, что кто-то себе вообразил... Козел, твою мать! Марго резко крутанула руль, едва не столкнувшись с вылетевшей на встречную полосу Маздой. Восьмерку развернула и едва не выкинула на обочину. Вот сволочь! А еще говорят про баб за рулем! Возмущалась Марго, разворачивая машину. «Да мужики такое вытворяют!» Теткам и не снилось. «Видали? Кандидат на тот свет!» Она высунула в окно руку и показала вслед отъезжающей машине средний палец. «Слушайте, тетеньки, у нас был тяжелый день. Давайте снимем напряжение», — предложила Яна. «Купим по пивасику». «С удовольствием», — откликнулась Марго. «Только хотелось бы напомнить, что кое-кто у нас за рулем. Причем сдается мне, что это не ты, Алчка, фея рекламного бизнеса, и не ты, Яночка, богиня журналистики». «Ладно тебе, Марго. Можно и пожертвовать собой ради друзей, точнее, подруг». «Яночка, самопожертвование явно не моя сильная сторона. А насчет женской дружбы столько всего сказано и написано. Я, между прочим, только и делаю, что жертвую собой ради вас. Так и быть. Если по дороге что-нибудь попадется, тормозну». Марго тормознула около задрипанного кафе, притулившегося у обочины в ожидании алчущих примитивного расслабления клиентов, и заглушила двигатель. Яна купила две бутылки пива под интригующим названием «Черный принц» и чипсов. Марго с недовольной миной завела машину, они понеслись по трассе в сторону Питера. «У тебя открывашка есть?» — поинтересовалась Яна, пытаясь открыть бутылку. «Увы и ах», — ответила Марго, не отрывая взгляда от дороги. «А что, трубы горят?» «Ничем не могу помочь. Придется терпеть до дома». «Ну уж нет. Я привыкла добиваться своей цели», — заявила Яна, ковыряя бутылку брелком от ключей. «Знаешь, Алочка, историю создания этого пива?» «Нет? Тогда слушай. В глухой новгородской деревушке жила-была юная девушка. Не помню, как ее звали, пусть будет Маша. Жила, значит, Маша в своей глухой деревушке и света белого не видела. У них там с электричеством были серьезные проблемы, и не только с электричеством. Очень тяжело было расти романтической юной девушке в таком глухом невеселом месте. Она, к тому же, в отличие от многих своих сверстниц, любила читать всякие умные книжки, вроде «Алых парусов», и с детства мечтала о принце, который приедет за ней и заберет ее из этой дыры. Но принц все не ехал, а потенциальные женихи активно спивались к 18 годам, так что когда Машенька встретила свою 20-ю весну, Вокруг нее не осталось ни одного достойного кавалера, да и все недостойные были уже охвачены непритязательными сверстницами. И вот однажды, пасмурным днем, когда Машенька потеряла всякую надежду и почти смирилась с тем, что встретить настоящую любовь ей не суждено, а суждено коротать свой век в гордом, но бедном одиночестве, в глухую деревню приехал принц. Настоящий принц, если не врал, конечно. Правда, черный, как ночь, поскольку имел африканское происхождение, зато красивый, добрый и умный. Как занесло черного принца в глухую русскую деревню, история умалчивает. Мало ли, черных принцев бродит по белу свету в поисках лучшей доли. Но, как бы то ни было, приехал принц в Машенькину деревню и влюбился в нее без памяти. Не в деревню, естественно, а в Машеньку. И бедная Машенька, а может, ее звали Настя, а может, Лиза, неважно, ответила принцу взаимностью. Не сразу, разумеется, но когда привыкла к его не совсем типичному для деревни виду. Их любовь, полная как река и жаркая, как африканская ночь, была такой сильной, что все деревенские жители им завидовали. А когда принц завел свой собственный бизнес, и вовсе покрылись жесткой коростой зависти. Зависть деревенских жителей оказалась столь сильной, что двое из них не поленились поехать в ближайший поселок и рассказать про принца и его бизнес местному авторитету, бобру. Бобер обрадовался, что теперь есть с кого снимать дань, поскольку времена оголтелого рэкета давно закончились, а зарабатывать другим способом капусту, в смысле лаве, то есть бабки, он не умел и потому бедствовал. И собрал бобер свою старую команду, от которой осталось всего три самых отмороженных братана, поскольку остальные сгинули, кто легализовался и ушел в большой бизнес, а кто ушел в объятия старика Харона, и взял бобер со товарища оружие, откопанное на местах боевой славы, и заявился к черному принцу взимать дань. Но принц оказался не робкого десятка, впадло ему было платить свои кровно заработанные бабки отмороженным браткам, и сказал он им твердое «нет». Но братки, воспитанные в жестких условиях оголтелого рэкета и бандитского беспредела, слова «нет» не понимали, поскольку не было такого слова в их бандитском лексиконе. И тогда злобные подельники бобра набросились на бедного принца и зверски убили его на глазах у бедной Маши, или Лизы, или Насти, впрочем, неважно. А Машу они попытались изнасиловать, но ей удалось сбежать. Любовь к принцу и желание отомстить за его безвременную смерть придавали ей нечеловеческие силы. 5 лет Маша вынашивала план своей мести, доила коров и копила деньги на пистолет имени инженера Макарова. А когда купила на черном рынке пистолет и патроны к нему, пришла к дому бобра и кликнула его. «Выходи, бобер, это я пришла к тебе, Маша!» А бобер подумал, что Маша влюбилась в него, и отпер ей дверь безо всякой задней мысли. Маша застрелила бобра у порога, и пал он, сраженный пулей, и последние слова, которые он услышал в своей непутевой алчной жизни, были «Это тебе за черного принца». После этого Маша ударилась в бега, уехала в город. Там она сумела раскрутиться и вернула в свою деревню крутой бизнес-вуманшей, когда про павшего бобра все забыли, поскольку спирт, особенно этиловый, стирает все негативные воспоминания напрочь. А в память о своем любимом она прикупила пивной заводик и стала выпускать пиво под названием «Черный принц». «Ух ты! Вот это история! А ты откуда ее знаешь?» — спросила Алчка. Мне ее рассказала подруга Машеньки, которая... «Блин, Алка, ты что, поверила?» «Ну ты даешь, доверчивая наша. Да я только что все это придумала, чтобы тебя развеселить. А то ты уже позеленела от грусти. Черт, откроется когда-нибудь это дурацкое пиво?» Яна, наконец, поддела крышку и порезала палец. Кровь полилась, смешиваясь с вырвавшейся из бутылки пеной. «Да прикалывалась», — констатировала Марго. «Возьми аптечку сзади, там йод и бинт». Яна обработала рану и кое-как забинтовала палец, отхлебнула из бутылки и протянула ее Алчке. Та, в свою очередь, сделала пару глотков. В этот момент на стекло машины налетела крупная бабочка, в одно мгновение превратившись из совершенного создания в грязное пятно. Марго выругалась и включила дворники. «Бедная бабочка, как же...» Не успела Алчка закончить фразу, как о стекло ударилась какая-то несчастная птичка. На этот раз стекло не выдержало, треснуло лучеобразно, к великому огорчению Марго. «Да что же такое происходит?» — воскликнула Лосева, выдав очередную порцию отборного мата. Она всегда ругалась при разного рода неприятных неожиданностях за рулем. «Маргоша, не ругайся ты как сапожник, тебе не идет», — сказала Аллочка. «Самое удивительное, я думаю, это неспроста». «Что неспроста? Что вы имеете в виду, блюстительница морали?» «Ну, то, что происходит. А вдруг это не случайно? И если это вдова колдуна права? Если это знаки? Она ведь говорила про какие-то знаки». «Дорогая, у тебя совсем съехала крыша. Нельзя быть такой впечатлительной. Это фильм такой есть, знаки. А бабка про знаки вроде ничего не говорила. Она сказала, что мы что-то узнаем, только и всего», — усмехнулась Марго. «Хватит верить во всякие сказки, в твоем-то возрасте, милая. Я вот не верю во всю эту чушь, типа колдунов, и сплю себе спокойно». «Я почему-то верю, и ты меня не разубедишь. Что-то такое существует».